Так, переговариваясь, мы подошли к сукопарому черноволосому мужчине с испаньолкой, сидевшему в низком кресле. Глубокие морщины, идущие от крыльев носа к подбородку, придавали ему сумрачный и вместе с тем несколько брезгливый вид. На левом виске змеился белесый шрам. «Это его дух Клеопатры!» — оцарапал, — шепнула мне Марина на ухо. «Страстная женщина!» Рассердилась, что медиум ее от любовника оторвал. Я подивилась, откуда Марина все знает, хотя удивляться было нечему, если вспомнить наши институтские годы. Выпуклые рыбьи глаза медиума смотрели сквозь нас. От шеи до высоких лаковых сапог гиперборейский был укутан в черный шелковый плащ с голубым подбоем. Я чуть было не споткнулась о его длинные вытянутые ноги, которые он не удосужился подтянуть при нашем приближении. Он даже не пошевелился, чтобы поприветствовать нас. Откинулся на спинку, закрыл глаза, а паучьи пальцы выбивали дробь по подлокотнику. Вопреки всем правилам этикета, Марина обратилась к нему. «Фердинанд Ампилогович, позвольте представить вам мою подругу Аполлинарию Лазаревну Авилову, приехавшую из Энска». Медиум неохотно разомкнул веки и прошелестел тусклым голосом. «Надеюсь, вы будете присутствовать на спиритическом сеансе. Я чувствую в вас энергию сильфит неземных дев воздуха. Вы легки духом и помыслами, а сейчас оставьте меня, я концентрируюсь». И он откинулся на спинку кресла, закрыв глаза. К Марине подошел ливрейный лакей и что-то прошептал ей на ухо. «Хорошо», — сухо кивнула она. «Сергей Васильевич у себя в кабинете». Лакей отошел, а она обернулась к беседующим гостям и громко произнесла: «Прошу к столу, господа!» Ко мне приблизился Мамонов. «Позвольте предложить вам руку, госпожа Авилова». За столом мне досталось место рядом с незнакомым молодым человеком, одетым в серый сюртук и черный галстук. В его внешности было что-то байроническое, кудри, зачесанные на виски, капризный изгиб губ. Он коротко представился: Иннокентий Мефодьевич Карпухин. Я племянник Сергея Васильевича. И тут же отвернулся. Пурикордов сидел слева от меня, и я облегченно вздохнула. Будет хоть с кем перемолвиться словом. Разговаривать с надменным Чайльд Гарольдом мне что-то не хотелось. Подошел извинившийся Сергей Васильевич Иловайский, высокий, представительный мужчина с холеной бородкой и бакенбардами. Костюм по моде начала века, кафтан в талию и белые панталоны безукоризненно очерчивал его фигуру. Холеные пальцы украшал массивный перстень с печаткой. Он поцеловал Марину и сел рядом с ней. Два места напротив них оставались свободными. «Ну что ж, начнем, пожалуй». Этого момента ждали все присутствующие за столом. Пурикордов поднялся с места и постучал ложечкой о край бокала. «Дамы и господа, прошу внимания, позвольте мне сказать от всего сердца те слова, что рвутся из души». И, повернувшись к Иловайским, сидевшим во главе стола, произнес: «Не мастер я слова плести. Подвластны мне лишь скрипки звуки. Я обреку себя на муки, коль не сумею донести и свой восторг, и восхищение в сей очень редкий день рождения. Прими, Марина, мой сонет, желаю жизни сотни лет, и красоты, и вдохновения, любви, здоровья, наслаждения, ведь ты отмечена судьбой, прибудет счастье с тобой». «Браво, браво!» — захлопали гости. Польщенный Пурикордов раскланялся и сел на свое место. Зазвенели бокалы, и я отметила про себя, что шампанское у Иловайских отменного качества. «Вы сами сочинили?» — спросила я на ухо у скрипача. «Очень мило». «Бросьте, дорогая Аполлинария Лазаревна», — усмехнулся он. «Стишок этот я взял из письмовника на все случаи жизни. Мне не под силу двух строк срифмовать. Изменил Алину на Марину, вот и все искусство. Попробуйте лучше вот это фрикасе из утки с грецкими орехами. Чудесно, доложу я вам». Да и все остальное было не хуже. На столе между пирожками с раковым фаршем и выпускными яйцами в раковинах стояли супницы кузнецовского фарфора, в которых зеленел суп из шпината, подернутый золотистым жирком. Воронов, сидевший напротив, налегал на телятину и паштет из рябчиков, а его жена уткнулась в тарелку и щипала крылышко перепелки. «Разрешите за вами поухаживать, госпожа Авилова», — вдруг обратил на меня внимание Карпухин. «Рекомендую вот эту кабанью ногу, фаршированную каштанами. Здешний повар готовит ее мастерски, не раз пробовал. Прежде чем забить, кабана откармливают желудями с кулак величиной. Деревенские мальчишки собирают по окрестным лесам и приносят на скотный двор». «Спасибо, Иннокентий Мефодьевич, обязательно отведаю». «А вас не спрашивали при приезде, какое вино вы предпочитаете? Здесь так принято. У дядюшки великолепный винный погреб». «Он достался ему вместе с особняком?» — спросила я. «Мне известно, как трудно собрать хорошую коллекцию. Мой отец, адвокат Рамзин, научил меня ценить тонкие вина, и я уже отдала должное шампанскому. Чудесный вкус». Сергей Васильевич сам собирал бутылка к бутылке. В голосе Карпухина послышалась нескрываемая гордость. «Посмотрите, какой выбор вин на столе!» Действительно, выбрать было нелегко. Иловайский с размахом приказал выставить на стол все, чем богаты его запасы. Мадера в пузатых бутылках, Марсала, Шато-де-Кем, холодная такайская самого высшего сорта. «Дядюшка пьет вот только это вино, Херес Массандро», — показал мне бутылку Карпухин. «В прошлом году купил партию в Ливадии у Сербуленко. Вам говорит о чем-нибудь эта фамилия?» «О, это великий винодел, по словам Сергея Васильевича. Из крестьян, между прочим. По мне так оно несколько сладковато. Я предпочитаю хорошую водку, но дядюшка в восторге. В будущем году снова в Крым поедет закупать. Говорит, раз царь эти вина пьет, то ему они по вкусу. Монархист». В голосе Карпухина прозвучало неодобрение, но я не стала обращать внимания. Зато племянника услышал Сергей Васильевич. «Кеша, скажи мне, гостям понравился винный подвал? Ты предлагал дегустировать?» «Да, дядюшка, всем очень понравилось». И, наклоняясь ко мне, прошептал: «Так понравилось, что когда мы ушли из подвала, то не досчитались гиперборейского, он решил остаться там жить». Так Перлова пошла и вытащила его за шиворот. Решительная дамочка. Постепенно гости оживились, разговоры стали громче. Трюфели, огарнированные жареными мозгами в сухарях, сменились цельной форелью в белом соусе. Иловайский с Вороновым пустились в пространные рассуждения о древесине, производстве бумаги, о дешевых перевозках по железной дороге и акцизных тарифах. Слушать их было неинтересно, но они не обращали на общество за столом никакого внимания. Пурикордов отвернулся от меня и занялся певицей. Воронова так и сидела молча, только теперь она смотрела перед собой, уставившись в некую точку позади меня. Я почувствовала себя неуютно, ем я мало и уже вполне насытилась, а поговорить было не с кем. «Не забудьте, Алексей Юрьевич!» — раздался звонкий голос Марины. «После того, как Онегин вас убивает, вы не падаете, как рогожный куль, а аккуратно ложитесь. Не то вы мне всю мизансцену испортите. И к огням рампы близко не подходите, не то упадете и обожжетесь». «О, моя повелительница Марина Викторовна!» — пылко ответил ей Мамонов. «Ради вас я готов, как Джордано Бруно, взойти на костер из огней рампы и там петь, куда вы удалились». «Прекратите поясничать, господин Мамонов», — нахмурилась моя подруга, и золотой обруч на ее лбу сполз до переносицы. «Я впервые выступаю в роли театрального постановщика, а вы путаете мне все карты вместо того, чтобы помогать и исполнять все мои указания». «Слушаю и повинуюсь», — ответил молодой человек и так наклонился, что чуть не угодил носом в тарелку. От охватившей скуки мне захотелось поучаствовать в разговоре. «А кто будет играть Ольгу?» — спросила я, и после моего вопроса в воздухе повисла напряженная пауза. Почувствовав, что сказала что-то не то, я попыталась исправить положение. «И если нужно, я сыграю. Туалет на мне подходящий, только скажите, с какой сцены начинать?» «Замечательно!» — наконец отреагировала Марина. Но ее оживление выглядело неестественным, каким-то наигранным. «Я тебе писала в письме, что Татьяна — это моя роль. Впрочем, Ольгу сыграть нетрудно, будешь смеяться и махать веером. Согласна?» Не успела я кивнуть, как неожиданно в столовую вошла девушка и направилась к Иловайскому. Гладкие русые волосы были заплетены в косу и уложены на затылке. Я не увидела цвета ее глаз, так как они были опущены. Она окуталась в пуховый платок, накинутый на платье светло-голубого цвета, украшенного по подолу вышитыми фиалками. Ее поддерживала под локоть пожилая дама в чепце с оборками. «А вот и доченька моя, Олюшка!» — протянул к ней руки Иловайский. «Подойди, сядь рядом со мной. Давай я тебе налью капельку такайского. Оно сладкое, как мед, и очень полезное. Будешь?» Девушка присела, так и не поднимая глаз. Дама в чепце прошла к другому концу стола и устроилась рядом с гиперборейским. «Ну что?» — Аристарх Егорович громко произнес Иловайский, продолжая прерванный приходом девушки разговор с Вороновым. «Дашь мне бумагу по хорошей цене? Или к другим заводчикам обращаться, посговорчивей? Или ты забыл, у меня большие связи на железной дороге, перевезут тебе товар по самому низкому тарифу, если со мной в долю войдешь, и лесу, бумагу, все, что пожелаешь. Про телушку, что за морем, помнишь? Как бы не прогадать». «А чего ж не дать, ежели на хорошее дело, да с прибылью?» — степенно ответил Воронов. «Наше дело торговое. Вложи капитал, прокрутил его хорошенько, получил обратно, да приварок к нему». «Да вы, милейший Аристарх Егорыч!» — засмеялся Карпухин. «Адама Смита на досуге почитываете». «Так совсем экономом заделались?» «Это вам, молодой человек, пароли ваши театральные, положено его читать, до Гомера с Феокритом бронить, а мы с измальства, привычные к такому образу мысли, безо всякого Смита». Мы с Карпухиным переглянулись. Непрост старик, как кажется, и я поинтересовалась у Иловайского. «Сергей Васильевич, и давно вы интересуетесь железной дорогой?» «Ох, давно!» — засмеялся он, вытирая салфеткой пышные усы. «С молодых ногтей тянуло. Помню еще те времена, когда крестьяне на паровоз глядя крестились и называли его бесовским вымыслом, вслед плевались. Публика по чугунке ездить боялась, особенно по мосту через Волхов, а искры из паровозной трубы жгли им лицо и одежду. «Как это?» — удивился Мамонов. Вагоны были открыты по бокам, а впереди паровоза везли органчик с механической музыкой. Он наигрывал что-нибудь веселенькое. «Зачем нужен был органчик?» — спросила я. «Чтобы пассажиры, сидящие в открытых вагонах, не пугались, да и селянам показать, что не все так страшно. Только крестьяне бежали прочь от паровозов. После того, как между Парижем и Версалем произошла катастрофа с пожаром, поезд с рельсов сошел и опрокинулся прямо с насыпи. Благородная публика долго еще московский тракт со станционными пожарскими котлетами предпочитала. Поезд-то из Москвы в Петербург, почитай, больше суток шел. 30 часов. Очень утомительно». Слушать Иловайского было безумно интересно. Он рассказывал сочно, наглядно, густым баритоном, и я не удержалась от очередного вопроса. «Сергей Васильевич, а для чего вы бумагу покупаете? Решили от железной дороги отойти?» Иловайский аккуратно положил в рот кусочек телятины, прожевал, отпил вина из широкого бокала и ответил. «Известно ли вам, Аполлинария Лазаревна, что-либо о праве родственников на владение рукописями?» Он пристально смотрел на меня, в серых глазах плясала искорка, а губы, спрятанные в холеной бородке, скривились в сардонической улыбке. «Расскажите, если это, конечно, всем интересно, я с удовольствием вас послушаю. Прежде всего, хочу спросить у вас, да и у моей супруги, кажется, вы вместе учились в женском институте, не так ли? Проходили ли вы на уроках изящной словесности поэта Пушкина? Или, может быть, вам маменька читала его сказки в детстве про золотого петушка или о рыбаке и рыбке?» «Представьте себе, нет, не читала и не проходили. К моему великому студу о том, кто такой Александр Сергеевич Пушкин, я узнала лишь 3-4 года назад, и с тех пор полюбила его. Прочитала все, что только можно было найти и купить в нашем Энске», — ответила я горячо. Я даже не страшилась того, что меня могут принять за неученую провинциалку. Так мне хотелось поговорить о поэте, чьи стихи о любви я перечитывала одинокими вдовьими вечерами. «Вот и я об этом многозначительно сказал Иловайский и потряс указательным пальцем. А сейчас шагу нельзя ступить, чтобы о Пушкине не услышать. Его стихи даже товарищество картонажных фабрик издают. На оберточной бумаге его губы вновь исказила кривая усмешка. А что уж говорить о солидных издательствах? На золотом мешке сидят, чужими руками жар загребают. Но почему вдруг возник такой интерес, Сергей Васильевич?» — спросил Мамонов, промокая губы салфеткой. «Жили мы столько лет без Пушкина. Кое у кого он в библиотеках стоял, читали его стихи, о его дуэлях. Так времени сколько прошло? Шутка ли сказать? 50 лет, а то и больше. Сейчас другие властители дум имеются, живые, между прочим». «Уж не на вашего ли любимого Кропоткина вы намекаете, Алексей Юрьевич?» — нахмурилась Марина. «Вы везде этого анархиста прославляете, а он против государя идет, к беспорядкам призывает. Нет уж, по мне лучше Пушкин. Как там у него? Любви все возрасты покорны». И она со значением посмотрела на мужа. Тот улыбнулся и поцеловал ей руку. Мамонов нахмурился. Иловайский с интересом посмотрел на молодого человека, словно увидел его впервые. «Дорогой мой, а ведь это неверно, что Пушкин в свое время всегда был на вершине популярности. Его мог обогнать кто угодно, хотя бы Эпигон Бенедиктов. Будучи лет на 7-8 моложе Александра Сергеевича, Бенедиктов не желал оставаться в тени гения и сочинял свои стихи в пушкинской манере. И, знаете, преуспевал. Но время все расставило по своим местам. Где сейчас Бенедиктов? Ау! И нет его. После такой вдохновенной речи хозяин дома еще более раскраснелся и, чтобы унять жар в груди, отпил большой глоток массандры из бокала тонкого стекла. И все же почему сейчас начали печатать, можно сказать, полузабытого поэта? И все им словно околдованы, спросил Карпухин. И не только все. Да и я, признаться, увлекся идеей Марины Викторовны и охотно сыграю Онегина, о котором несколько лет назад слышал только краем уха. Права, милостивый государь, закончились, вот и весь ответ. Наследники больше не могут запрет на публикацию наложить. 50 лет прошло, и каждый может взять и печатать, а потом продать и прибыль получить, ответил Воронов вместо Иловайского. Не хотели родственники покойного поэта раньше разрешения давать. Даже от денег отказывались. Нет, и все тут. Потому что им царская лицензия дадена в знак особого благоволения на 50 лет. А я слышал, вмешался Пурекордов, в знак особого благоволения к вдове царь продлил им право на 80 лет. «Ну, о чем вы говорите, Александр Григорьевич?» — засмеялся Иловайский. «И откуда все эти книги, всплеск популярности Пушкина, если срок запрета еще продолжался бы?» Сам Александр Сергеевич надеялся лишь на 25 лет прав наследников на рукописи, а вот государь-император Николай Павлович решил по-своему 50 и точка. И если позволено мне будет заметить, заплатив долги поэта, государь поступил всемилостливейше, но совершенно не по-деловому. «Да что вы такое говорите!» — всплеснула руками дама в чепце с оборками, которая привела в столовую девушку. «Напраслину возводить на государя-императора!» «Да то и говорю, любезнейшая Елена Глебовна!» — с плохо скрытым раздражением в голосе ответил ей Иловайский. «Не долги Пушкина выплачивать надо было, а заплатить наследникам чуть больше за право государства на рукописи поэта и печатай себе каждый сколько хочет. Только не забывай денежки в казну отстегивать». Тогда б не было перерыва в публикациях в течение 50 лет, и государство обогатилось бы. Эта мысль пришла мне в голову давно, с дюжину лет назад, когда довелось услышать речь Достоевского о Пушкине. Как ему хлопали, какие добрые слова произносили, словно о родном человеке. Да, сильна талантами земля наша. «А вы меня, Марина Викторовна, анархистом называли», — засмеялся Мамонов. «У вас супруг самый что ни на есть бунтовщик, царя критикует, будто государь-император должен вести себя не как властитель и отец народа, а словно он купец третьей гильдии и выгоду ищет». «Да будет вам», — всполошилась дама в чепце, — «побойтесь Бога, какие речи вы ведете?» «Все было, как будет, и будет, как должно быть», — вдруг протяжно произнес Гиперборейский, ни к кому не обращаясь, и снова уткнулся в тарелку. А жена Воронова осенила себя крестным знаменем и прошептала: «Свят, свят». За столом воцарилась мгновенная тишина, которую прервал хозяин дома. «Я благодарен своей супруге за то, что она стала мне помощницей и другом в моем начинании», — сказал Иловайский, с любовью глядя на Марину. «Она загорелась идеей, пришедшей мне в голову, словно сама ее придумала. Все эти костюмы, что на вас, господа, театральный вечер, инсценировка, заняли у нее уйму времени и сил. И я надеюсь, что вам понравится представление, в котором вы сами же и примете участие».